Непонятный разговор. «Скоро пигмеи нас атакуют?» — спросил я Брайана, живо представляя себе племя карликов, доведенное до неистовства речитативом военных там-тамов. Брайан улыбнулся. «Я же говорил вам, что вы увидите здесь настоящих новозеландских птиц», — ответил он. «Это уэки. Одна из самых любопытных птиц Новой Зеландии. Им всегда надо знать, кто и зачем прибыл на остров. Вы их сейчас увидите». Тропа вела нас все дальше вверх, и вдруг лес расступился. На залитой солнцем прогалине стоял чистенький домик Джорджа Фокса. Нас встретила его сестра и сразу покорила наши сердца, предложив нам горячего кофе и домашнего печенья. Сидя на солнышке, мы жадно уписывали пришедшееся очень кстати угощение. Вдруг из-за камня высунулась чья-то коричневая голова, с любопытством обозрела меня большими темными глазами и снова исчезла. «Брайан», — сказал я, — «только что вон из-за того камня выглянула какая-то коричневая птица». «Ага», — отозвался Брайан, жуя печенье, — «это был уэка. Сейчас они все сюда пожалуют. Все новое неудержимо влечет их». Не успел он договорить, как из зарослей высунулась еще одна коричневая голова, окинула нас проницательным взглядом и тихонько скрылась. Несколько минут продолжалась интенсивная разведка. Птицы выглядывали то из-за камня, то из гущи папоротников. Наконец решили, что нас можно не опасаться, и в ту же секунду мы оказались в окружении уэк. Это было похоже на волшебство. Птицы появлялись из самых неожиданных мест. Осадив нас, они принялись внимательно изучать съемочную аппаратуру, осторожно клевали кожаные сумки и жестяные коробки с пленкой, рассматривали треноги, наклонив голову, и непрерывно о чем-то переговаривались на своем языке там-тамов, не дать не взять, таможенники, разыскивающие контрабанду. Я бы сравнил этих красивых, хотя и несколько угрюмых на вид птиц, с огромными коростелями. Походка у них была типичная для пастушков. Вытянув шею, с любопытным видом, они бережно ставили на землю свои крупные ноги, точно страдали от мозолей. Оперение в верхней части приятного золотисто-коричневого оттенка с черными крапинками. Живот и шея снизу серые, над глазами щегольская серая полоска, клюв и ноги красноватые. Глаза, издали показавшиеся мне почти черными, на самом деле были красновато-коричневыми. Осмотрев аппаратуру, уэйки приступили к исследованию нашей одежды и обуви. Они легонько тюкали нас клювом по ногам и невозмутимо расхаживали между нами, причем ни на минуту не переставали трещать. Чем-то это походило на чревовещание. Стоя подле ваших ног, уэка вдруг начинал стучать. Вы даже видели, как он это делает, а звук доносился откуда-то со стороны. Что до невозмутимости, то ее им хватало ненадолго. Стоило бросить на землю горсть крошек, как начиналась постыдная свалка, уэки беззастенчиво отталкивали друг друга и сердито перебранивались. Все время, что мы находились на Капите, уэки ни на миг не отходили от нас. Они сновали кругом, будто хлопотливые гномы, вмешивались в наши дела, путались у нас под ногами и непрерывно тараторили. Очаровательное общество, но утомительное. В первые минуты можно было подумать, что уэки — единственные пернатые на Капите. Но после того, как мы расставили треноги с камерами, начали появляться другие птицы. Первой к небольшой кормушке, сколоченной Джорджем Фоксом, спустилась птица-колокольчик. Перед этим она некоторое время пряталась в листве и развлекала нас упоительным концертом, который состоял из головокружительного каскада чудесных звонких трелей. Мы с нетерпением ждали, когда же покажется певец. Наконец он слетел вниз к кормушке, и мы испытали чувство разочарования, Так он смахивал на обыкновенную европейскую зеленушку.